Билли испустил долгий вой пароходной сирены и под прикрытием стойки на четвереньках кинулся к служебному кабинету. Бросив взгляд через плечо, он увидел, как демон перелезает через стойку. Оказавшись в кабинете, Билли вскочил на ноги и захлопнул за собой дверь. Уже приготовившись выскочить через другой выход, он услышал, как за спиной дверь слетела с петель и с грохотом ударилась о стену. Задний выход из кабинета вел в длинный коридор с номерами. На бегу Билли стучал кулаком во все двери, но никто ему не открыл. Никто даже возмущаться не стал. Билли обернулся и увидел, что туша демона заполнила собой весь дальний конец коридора. В тесном пространстве тварь перемещалась на четвереньках, неуклюже, точно подбитая летучая мышь. Билли сунул руку в карман, нащупал ключ-вездеход и рванул по коридору за угол. Огибая его, он подвернул лодыжку. Боль белым пламенем вспыхнула в ноге. Билли вскрикнул, доковылял до ближайшей двери. В голове мелькали кадры из фильмов ужаса. Женщины подворачивают лодыжки и слабо оседают прямо в лапы чудовищ. Черт бы побрал эти каблуки! Он сунул ключ в замок и обернулся в последний раз. Дверь открылась. Билли ввалился в комнату. В тот же момент чудовище вывернуло из-за угла у него за спиной. Билли скинул туфлю со здоровой ноги и заковылял по пустому номеру к раздвижной стеклянной двери. Заперто на засов для безопасности. Билли упал на колени и принялся его отдирать. Свет в комнату проникал только из вестибюля, но тут и он померк. Монстр пытался втиснуться в дверь. «Да кто ты такой, твою мать!» — завопил Билли. Монстр остановился посреди номера. Он весь скрючился, но плечами все равно упирался в потолок. Билли съежился у стеклянной двери, все еще пытаясь нащупать засов. Чудище оглядело комнату. Его голова поворачивалась влево и вправо, как прожекторная установка. К изумлению Билли оно протянуло лапу и включило свет. Кажется, тварь рассматривала кровать. — А здесь есть волшебные пальчики? — спросил монстр. — Что? — не поверил своим ушам Билли. Вопрос вылетел истошным воплем. — Кровать оборудована волшебными пальчиками, правда? Билли выдрал засов из пазов и швырнул его в монстра. Тяжелая стальная полоса ударила чудовище прямо в морду и с лязгом грохнулась на пол. Чудище словно не заметило. Билли дернул защелку на двери. Чудовище сделало один шаг, протянуло лапу и захлопнуло дверь одним когтистым пальцем. В отчаянии Билли дергал дверь, но та не поддавалась. И он рухнул монстру под ноги с долгим воплем агонии. «Дай четвертачок!» — попросило чудовище. Билли смотрел прямо в огромную морду ящера. Ухмылка на морде была футов два шириной. «Четвертачок дай!» — повторило чудище. Билли полез в карман, выгреб горсть мелочи и робко протянул монстру. По-прежнему придерживая дверь одной лапой, тварь сгребла монету, захватив ее двумя когтями, как китайскими палочками для еды. — Спасибо! — поблагодарило чудище. — Я люблю волшебные пальчики! Демон отпустил дверь. — Можешь идти! Не успев ничего подумать, Билли дернул дверь и вынырнул наружу. Но не успел он подняться на ноги, как что-то сзади схватило его за пятку и снова втащило внутрь. «Я пошутил! Ты не можешь идти!» Засовывая монетку в щель массажного устройства у кровати, монстр держал Билли за пятку вниз головой. Тот бился в воздухе, орал и царапал демона, но только ободрал ногти о чешую. Потом монстр взял Билли на руки, точно плюшевого медвежонка, и лег на кровать. Ноги его свисали с одного конца. голова упиралась в комод у противоположной стены. Кричать Билли уже не мог, не осталось дыхания. Чудовище высвободило одну лапу и легонько ткнуло длинным когтем Билли в ухо. — Ну как можно не любить волшебные пальчики? — сказала оно. И вогнала коготь Билли в мозг.